Веданта же говорит, верно, что абсолют или бесконечное стремится выразить себя в конечном. Но придет время, когда он увидит, что это невозможно, и пробьет отбой. Этот отбой и будет действительным началом религии. Отречение – порог религии. Для современных людей трудно подумать об отречении. По словам американцев, я, говоря об отречении, похож на человека из мира, который в течение последних 5000 лет был мертв и похоронен. Тоже, быть может, скажут и английские философы. И тем не менее, в жизни верен только один призыв – отрекись. Откажись. Напрягайте, как хотите, ваш ум. Делайте все возможное, чтобы найти другой способ разрешения этих противоречий. И все-таки вы их не разрешите, пока ваш ум не проснется от долгого и ужасного сна. Время это, наконец, наступит. Ребенок бросит свои игрушки и начнет плакать, чтобы мать взяла его. Он найдет, что желание не удовлетворяется исполнением его, но еще больше усиливается пламя, когда в него льют масло.